жизнь налаживается. Вот только этот древний клан и мое главенство в нем. Начинался тот день очень тяжело, вставать не хотелось, да и Боря загрузил новостями из самого столичного зимнего дворца. На вечер у меня его очередное посещение. Зачастил я туда что-то. Елизавета все уже организовала и встречу провела с самого утра с совладельцами клана Салтыковых и через каналы своего папы пообщалась с представителями основных родов хованских, которые на домашнем аресте из своих особняков никуда не выходят, но возможность есть, потому и старается уже сейчас моя секретарь наводить мосты во взаимоотношениях с возможными в скором будущем нашими соклановцами. И когда она только все успевает, когда спит, нужно будет, как только все закончится, устроить ей нормальный отдых. В Крым свожу, и отдохнем, и дела поделаем. Деда поддержу в проведении ритуала, моя помощь уж точно, лишней не будет. В 11 у меня встреча. В гостиной моего особняка встречаюсь с Петром Петровичем и его помощником по финансовой части. Официальное представление, все же они признают мое главенство над своим кланом, как его главы. Серьезный шаг, кольцо главы я уже не прячу. Зачем, будет, чем удивить государыню сегодня вечером, если, конечно, ей ее люди, по долгу службы, об этом еще не доложили. А вот, если нет, то значит, плохо работают. А, как докладывает Боря, такого доклада императрицы не было от соответствующих служб, что следует из донесений нашего дрона-разведчика. По финансовым делам мы с Елизаветой Глебовной все точки соприкосновения обсудили. По вашему распоряжению, клан готов предоставить вашему секретарю известные вам счета для израсконсервации последующего использования. Готовы также обсудить и те возможности, которыми обладают роды вашего нового клана. Заводы, фабрики, все сферы обслуживания и предоставления услуг. Мы готовы финансово вложиться в долгую, то есть инвестировать свои активы в дела нового клана, на долгий срок. Стоит, вытянувшись во фронт, как на параде и делает доклад, Петр Петрович Салтыков. Бесполезно его одергивать. Стоит на своем так, мол, привык за долгие годы общаться с главами клана. И, так что, привыкайте, ваша светлость, к выказываемым вам почестям, как великому князю. Рядом с ним пытается изобразить из себя строевика и Василий Аркадьевич. Умильно за ними обоими наблюдать. Так, все, не выдерживаю я. Давайте по-простому, и садитесь наконец, у меня шея уже заболела, голову задирать сидя, за вами наблюдая, говорю я, а теперь, простыми словами, как обстоят дела в клане, какие есть проблемы, вы ведь, понимаете господа, что вы и продолжите фактически, заботиться о клане, а я лишь буду представлять его в кулуарах императрицы, и на заседаниях Государственной Боярской Думы. То есть, значит ли это, что мы официально переходим во фракцию императрицы? Задает прямой вопрос наш опытный финансист. Сидим за небольшим столом. Таяра старалась с девочками. И напитки есть изысканные и закуски. На обед все присутствующие приглашены, и отказа я не приму. Да в принципе они-то на это и рассчитывали. Общий обед с главой клана, главный маркер отношения к ним нового господина и владельца клана. Кто еще этим из их семьи может похвастаться? Да никто. Кресла в меру мягкие, диванчики удобные. Девочки вокруг крутятся, красивые, верные и совсем не разговорчивые. Ну, и как охранницы они такие, что и лучше нечего желать. Кстати, именно, как телохранители их Петр Петрович, очень высоко оценил. Встан сочувствующим этой фракции. Отвечаю я на вопрос Василия Аркадьевича, но прежде, чем делать подобные заявления, я посоветуюсь с дедушкой и папой. Они ведь старшие в нашем, зарождающемся клане Персовых. От своей фамилии я отказываться не собираюсь, говорю я. Ну, это и не требуется, ухмыляется Петр Петрович. А, что касаемо состояния дел в нашем клане, то считаю их вполне сносными. Финансовую составляющую вам расскажет Василий Аркадьевич, а по другим направлениям доложу я, ваш покорный слуга. В клан входит, на данный момент, 17 родов и 14 отдельных семей. Утвердить их родами не было возможностей. Вы не моги, по известным причинам. Получается, потенциально клан может, если брать по количеству родов, увеличиться вдвое. Активно плодятся основные направления деятельности, где задействованы взрослые члены клана, это государственная служба, военная служба, промышленность. но в этом году попробовали свои силы в сельском хозяйстве. Народ всегда есть хочет и лечиться. Вот два этих направления мы и начали осваивать. Есть успехи, но есть и просчеты. Как раз большинство отдельных семей эти направления сейчас и развивают. Прошу вашего разрешения увеличить инвестиции в эти проекты. Наши старые возможности, без привлечения замороженных активов, считаю исчерпанными. Я же перевожу взгляд на Василия Аркадьевича. Тот, прокашлившись, от волнения видно у него такая реакция, заговорил и, как обычно, очень развернуто и грамотно. У нас, пока мы летели в столицу к вам, с Петром Петровичем, вышел спор. Я считаю, если правильно понимаю ситуацию и изменившиеся возможности клана, необходимо объединить усилия с родами клана Хованских, которые развитию своих огромных, в промышленном объеме сельскохозяйственных предприятий, посвятили столетия. Мы им не конкуренты, а вот, если объединиться и создать, скажем, совместный концерн, то может выйти толк. По праву первого вашего клана, главой которого вы являлись, мы имеем в этом случае одинаковые возможности в объединенном предприятии. Расходы и дивиденды делить на три части. Одна, как резервный фонд вашей светлости. Остальные части в зависимости от вложенных средств уходят кланам, нам и Хованским. По этой схеме предлагаю объединить и другие сферы деятельности. Вам ведь все равно придется на ключевые должности везде ставить своих людей, вот. А люди нашего клана клянутся, в нашем лице, вам в полной преданности. Можете на нас полностью рассчитывать. И оба опять вскакивают со своих мест и принимают строевую стойку, как на параде, пожирая меня своими горящими взглядами преданных глаз. Боже, сколько пафоса, но приятно, черт возьми. Мне же подсказывает Боря, перенацель их на Елизавету, ей вести все финансовые и деловые дела нашего разросшегося клана. Я что еще подумал, императрица заинтересована в нас, очень заинтересована, а тут у нас вон голодные и умные активы в человеческом виде имеются, а что им в качестве кости кинуть, чтобы они ее грызли, и были при этом полностью счастливы. Вот и я думаю, они отжать ли нам у императрицы обратно активы графа Петровского, которых нас когда-то так красиво лишили, титул дали, а на чем зарабатывать и, как и на чем содержать клан, отобрали. Вариант. И, кстати, не зазорно теперь тебе, как великому князю, и человеческие, и финансовые активы того же Говорова-старшего привлечь. Пускай, сейчас он при правительстве папаши нашего секретаря, но как частное лицо, он может любые инвестиции, куда решит, вкладывать. Почему бы не в нас? Предложи через Александра. Пускай, он сам со своим отцом разговаривает. Выстрелит задумка, перенацелим все активы опять же на Елизавету. Тем более, у нас инсайдерские данные по промышленности имеются. Секретные, между прочим, данные. Елизавета знает, куда нужно вкладываться. И еще, Говоров-младший неплохой жених. Кстати, почему бы нам его с твоими сестрами не познакомить? А то якшаются со всякими непонятными самцами, на все готовыми. В этом плане и Петр Глебович Пожарский хорош, как возможный зять твоей мамы, великой княгини в будущем, а то и принцессы. Слушаю из кино, а сам своего взгляда с моих подчиненных не отвожу. Думаю, Елизавета Глебовна затеяла подготовку к всеобъемливающему аудиту всех активов клана, включая ваши. Потому, готовьтесь и готовьте людей на новые должности. Вы правы, доверять Хованским на данном этапе я не собираюсь. И дефицит знающих, верных при этом людей, будет велик. Увы, сам я в этом ничем, своему секретарю и генеральному директору корпорации Персовых Хованских Салтыковых, не могу помочь. Именно корпорации, господа, вот к этому вам и надо готовиться. Работы много, но, увы, в ней я вам совсем не помощник. Я вывеска, пугало для всех. После поединка с наследником Хованских вряд ли кто на наш объединенный клан дернется. Но боевую основу клана нужно усиливать и, конечно, объединять. А потому, вас, Василий Аркадьевич, я назначаю финансовым директором корпорации. Над вами только я и Елизавета Глебовна. Все вопросы взаимодействия решайте с ней. Я тут, пас, не обучен. Вас же, Петр Петрович, я бы попросил заняться защитой интересов нашего объединенного клана. Работы много, но все это будет утверждено только после того, как я приму клан Хованских. Если приму, как решит ее величество, скажу. Как на духу, я сам против этого, но, увы, решать не мне, че сам заложник возникшей ситуации. В общем, все будет известно уже сегодня вечером, а потому на завтра на утро, в расширенном формате, проведем еще одно заседание. Первое задание Совета корпораций, под моим председательством. У вас есть время подготовить свои предложения по любому направлению деятельности в будущем нашего семейного бизнеса. Возможно, что наши активы, после моей встречи сегодня вечером с императрицей, серьезно увеличится, но не будем загадывать. А теперь расскажите мне подробности, чем живет мой старый клан, чьим главой официально я только сегодня стал, с вашей помощью. Долго просидели, общались, на и удивление Лиза меня не дергала, у нее своих проблем хватает. Боря сказал, что опять в развлекательный центр ездила, утрясала там рабочие моменты. Ну, и аудит идет серьезный. Уже обнаружили некоторые финансовые нарушения. Перед поездкой в зимний удалось отдохнуть, даже немного поспал. Тая с девочками усыпили, с помощью очередного массажа. Что-то я уже стал привыкать к их рукам и не только рукам. Тая, провокаторша, не сама, конечно, но вот на массаж ко мне своих помощниц, в полном неглиже отправляет. Очень, говорит, прочищает мозги у мужчин вдумчивый массаж спины, голыми сосками женской груди. Права она оказалась, никаких посторонних мыслей в голове нет, после такого обхождения, вся кровь в другое место уходит. Боюсь, если она научит такому массажу Лизу, я точно не сдержусь. Но нельзя мое несовершеннолетие, это и оружие, и защита от поползновений наследницы императорской семьи. Ну, во всяком случае, я на это очень надеюсь. И опять поездка по заснеженной ночной столице. И вновь со мной все те же сопровождающие. И опять, на моем плече голова уставшей за день Елизаветы. Ластится и вздыхает. Не нагружает меня отчетами о своих проблемах, связанных с нашим общим зарождающимся кланом. Но вот, с перстня главы клана Салтыковых, что сейчас покоится на пальце моей правой руки, не сводит глаз. Вопросами не досаждает, понимает, что перед ответственной встречей, от которой слишком много сейчас, что зависит, я должен собраться с мыслями и настроиться. А настраиваться приходится, как на бой. Вот только Боря такой щепетильностью не отличается, от слова совсем. Так о тебе, как о князе Салтыковых, императрице, ее подчиненные так и не доложили. Это первое, докладывает он, тебя ждут. Подготовились, причем хорошо. Встреча будет проходить в рабочем кабинете императрицы. Прием оформлен, как официальный. Машину пропустят через главный въезд дворца. Вся дворня предупреждена и проинструктирована, как им с тобой вести. Уже, как с признанным великим князем. Из их заготовок есть мнение, связать твое княжение с помолвкой с наследницей. На этом настаивает Ольга. Мама ее, на удивление, колеблется. Как я понял, этот вопрос оставит на самый конец вашей встречи. Будут исходить из того, до чего вам удастся договориться. Подслушал интересный разговор. Причем разговаривали мама с дочкой, опять же в будуаре, где подслушать что-либо нельзя. Но у нас дроид-разведчик, а для него нет невыполнимых задач. Так вот, тебя подозревают в том, что ты смог как-то приручить артефакт, что меч может пропадать и опять появляться по желанию хозяина. Записи есть в древних секретных писаниях. Так-то, меч ведь так и не нашли, а последним, кто его видел, это ты. По этой же причине боятся тебя, а вдруг призовешь его и порешишь всю семью и охрану. В общем, с этим приемом не все понятно. Почему девочки с коронами на головах так рискуют? Мои предположения просты. Боятся, что ты можешь от них уйти, скажем, к тем же родственникам Азизы или Бриты. Тебе такое предложение сделают, что ты не сможешь отказаться. Никто не верит, что во время поединка Николай с такого мизерного расстояния по тебе промазал, тем более три раза подряд. А это значит, что, не знаю, мысленно отвечаю я, а это значит, что у тебя есть защита, серьезная защита, которая и магию древнего великого артефакта смогла нейтрализовать. Кто в своем уме станет с таким человеком сориться, тем более ты всем им показываешь, что лично лоялен императорской семье, дураков нет. И, как мне ты предлагаешь на встрече себя вести, задаю я ему вопрос. Песни петь, смеется Боря, как и раньше, не меняться, есть на примете одна, но по настроению и по ситуации. Ольга сильно страдает из-за того, что тебя обидела, получается, своей связью с твоим братом, ведь получается, вы уже тогда были почти обручены, и тут она такое вытворяет. На этом можно сыграть. Зачесалась сильно, решила попробовать, как оно понравилось, а потом себя моралью задолбала. Так себе ситуация, а в открытую с тобой сама не может поговорить. А мама ее говорить с тобой на эту тему пока не хочет, сомневается, хотя и считает и считала раньше, что ты для ее дочери самый лучший кандидат в женихи. Да вот одно плохо. Молодой слишком, спрашиваю я. Молодость не пророк, со временем проходит. Она боится, как бы ты резко на предложение дочери не ответил, ведь никто не может приложить руку и сердце ни императрице, ни наследнице, а только они сами это делать имеют право, причем официально. Понял, к чему я веду? Я тебе уже отвечал, от таких предложений не отказываются. Тяжко вздыхаю я. Приехали. Это уже Саня говорит. Куда править? К центральному. Отвечает Лиза и на меня смотрит. Ты как? Киваю. Норм. Ждите. Не обещаю, что скоро, но вернусь с победой, а не на щите. Отвечаю я. Глава 14. Не вычитано. Глава 14. Странные у тебя понятия о справедливости. Голос императрицы звучит, как укором мне, непослушному. Стою на своем. Так просто себя продать я не дам. А ведь реально покупают меня. И видно, прав Боря, что-то они подозревают, связанное с этим древним мечом и мной. И спросить в открытую боятся, и когда я наглеть начинаю в споре не в меру, не одергивают. Весьма странное поведение, для повелителя огромной, самой большой империи, земли. Сами посудите, ваше величество, я не понимаю вашего решения о передаче мне целого клана, причем древнего клана. Играю я свою, утвержденную Искиным, роль. Клан, не древнее Салтыковского, а вот его ты спокойно себе на шею повесил. Интересно, как, влезла со своим замечанием, наследница Ольга. Пока еще о том, что она спит и видит снова стать мне невестой, и объявить о помолвке речи не идет. Но это пока, торги продолжаются, а их реакция на мое поведение, и на наличие у меня одного интересного перстня, который делает меня уже великим князем, показалось мне очень занимательное и запоминающееся. Безмерное удивление, особенно, когда меня объявляли, мол, великий князь Салтыков на прием к ее величеству. Какой Салтыков? Он же не в списке счастливчиков. Да и вообще, все его ищут, и никак найти не могут. А Персов, граф Петровский, как, есть такой, вот, это я и есть. Пропустите. Так примерно я с местным распорядителем и разговаривал. Весело получилось. А потом уже начались вопросы, откуда перстень, как он мне достался, и кто подтвердит, что клан уже мой, без посещения храма. Императрица лишь одно сказала: теперь понятно, почему прежний глава так бесславно погиб, но почему он не понял, что он уже не князь. Странно, но вот опускаться до объяснений я не стал. Победил в поединке, победил. Перстнем смог завладеть, смог. По праву, по праву. Какие ко мне еще вопросы есть? Конечно, они были, эти вопросы, вот только на них я уже имею право не отвечать. По факту, этот случай единственный в практике. Ничего подобного раньше, никогда не было. Но вот выпады такие, во время разговора, злющая от чего-то наследница, себе позволяла. Ну да, ладно, я им нужен. А мне, что с этого? Из всего того, что они мне предлагают, ничего мне и не нужно. И не очень-то хотелось на себя взваливать ненужный, токсичный актив. А им, как ни крути, нужно избежать волнений в стране. Так просто клан Хованского не уничтожить, без видимой причины. А причины-то, как раз и нет у них в наличии, а я с ними ею делиться не собираюсь. Вопрос Ольги я игнорирую и сам вопросительно уставился на императрицу. Она тоже недовольна моим таким поведением, но и самой немного стыдно. Ведь реально с графом Петровским она меня неплохо так материально обнесла. Ничего, придется возвращать активы графа. Меня с этим перстнем уже не так уж и прижмешь, могу и начудить, в той же Боярской думе. А у нас в семье уже целая плеяда новоиспеченных великих князей имеется. К тому же еще, как минимум, два на подходе. Да и женского счастья хочется, и видно, отец ей в постели очень понравился. Да и в императоры совсем не метит, ему и того, что есть, вполне достаточно. Императрица в итоге не выдерживает. Ладно, уговорил, но баш на баш ты клан Хованских принимаешь, я тебе возвращаю все активы графа Петровского, этого алмазного короля, но в нагрузку, мы восстанавливаем помолвку твою с моей Ольгой. А вот теперь, посерьезнее пошла игра. Она, вообще-то, уже была моей невестой, причем, едва ли не официально, и до совершеннолетия я не собираюсь свою девственность на что-то менять. Говорю я опешившим дамам, и напомню, ваше величество, когда вы у меня забирали английскую принцессу, мы с вами договорились, меня никто не принуждает к браку, с кем я не хочу. Лицо у наследницы закаменело. Ой, Как же не хочется с правящей семьей ругаться, но игра дороже свеч. Ты не хочешь, чтобы Ольга стала твоей невестой? Изумление написано на лице императрицы. Я этого не говорил, отвечаю я, но, есть сомнения. Мне до совершеннолетия 5 лет. Ваша дочь сможет сохранить мне верность все эти годы? Давайте на чистоту, она сможет выдержать безбрачие 5 лет, а Пожарская, значит, может, шипит Ольга. Пока справляется, повернув к ней голову, отвечаю я. На помолвку с вами я согласен, но, если хоть один намек на неверность, тут же разрыв, и уже поворачиваюсь к императрице, и за эту, как вы, ваше величество, изволили выразиться, дополнительную нагрузку, стоит доплатить, серьезно доплатить, наглеть, так наглеть, хам, вскакивает со своего места Ольга и пулей буквально, вылетает из кабинета матери. Ой, дурак, раздается в голове у меня голос Бори. Анна же лишь снисходительно махнула рукой, перебесится. Сама не рада, что тогда так поступила с тобой. Потом задумалась и через пару минут произнесла. 5 лет мне тоже придется ждать 5 лет. Ведь очень надеюсь на то, что ваш союз даст мне еще одну наследницу или наследника. Я, связав свою судьбу с вашим семейством, готова уйти с трона, передав правление дочери. Ты как, принцем-консортом стать не против? Кривлюсь, очень даже против, говоря я искренне, и уж точно, что на трон императора не претендую. К тому же, вот почему-то уверен, ваше величество, что вы еще осчастливите нашу страну еще одной княжной, а то и наследником. Да, с чего такая уверенность? Делает большие глаза Анна, вот и настроение у нее резко поднялось. Ну, это очевидно же, говорю я, взять моего брата Василия, он ведь не присел, как наркоман на вашу дочь. Проклятие женщин вашей семьи на него не подействовало, потому и думаю, что отец тем более, еще более крепок, чем он. А вы еще в возрасте, когда можете принести империи дочь или сына. Отец, вон, нам братиков и сестричек клепает не останавливаясь. Даже молодой жене своей, Маргарите первенца заделал. Скоро роды. Да и, насколько знаю, все мои старшие братья своим женам детей сделали, причем одаренных. Чем не повод надеяться на то, что и вы столь же счастливой обладательницей станете маленького карапуза, а то и двух. Что-то в последнее время, близняшки в нашей семье рождаются. По этой причине, считаю я, что ваша дочь княгиня Ольга, найдет себе жениха. Уже может быть завтра. И не надо будет ждать, когда я смогу пойти с ней к алтарю. А срок-то, годы. У Пожарских, вы наверняка знаете, нет другого выхода, чтобы в будущем удержать свое бывшее поместье, напротив московского вашего Кремля. Причину ведь вам напоминать не надо, качает головой. Нет, помню до сих пор, ту дрожь по всему своему телу, но он у тебя хороший. Ладно, я поняла твою позицию, переговорю об этом с Ольгой. С Косицкой Светланой пока запрещаю общаться, чтобы не нервировать мою дочь. Потом определимся. Хорошо, я ей сама скажу, не звонить и не общаться. Но, если Ольга упрется, а я ее характер знаю, то, что ж, награду в довесок я подумаю, какую дать тебе. Что она решит, ты поймешь уже завтра. Если с утра ее у тебя дома не будет, то значит, она услышала твои доводы. Если приедет, то пообещай отдать ей в пользование развлекательный центр. Вот же обложили. Думаете, самые умные? Елизавета Глебовна им уже вплотную занимается. Говорю я, вот, пускай, между собой девочки сами тогда и разбираются. Пока она моя невеста, я не против. У Елизаветы и, правда, сейчас очень много других задач. Помощница ей уж точно лишней не будет. Но опять же, все решает Пожарская. Как же с вами сложно, хлопает ладонями по столешнице стола Анна. Хорошо, я с дочерью переговорю, но буду надеяться, что она от тебя, в конце концов, отстанет. Мне вот еще, что интересно, как твоя деятельность, как певца, автора и композитора-то теперь, великий князь. Пожимаю плечами. Да, как и раньше, смеюсь я, даже лучше. Интернет мне в помощь, и певец, который готов распространять мои шедевры, а он уже очень, надо сказать, благодаря этим моим песням, популярен в стране, первый в империи, суперпопулярный, смеется Анна. Есть что сейчас этакое исполнить, киваю. Все, нормальный разговор пошел, спокойный, есть, как-нибудь, и тоже будущий хит, улыбаюсь я. Песня хорошая, добрая, но она бы сейчас больше Ольге подошла, по состоянию души, успокоила бы ее. Момент, позовем, думаю, она уже успокоилась. и скажу, чтобы гитару к нам сюда принесли», — отвечает Анна, и что-то там по переговорному говорить начала. А вот и Искин отметился. «Ольга весь ваш разговор в соседней комнате слушала», — говорит он. «Свой нервный выпад она отлично исполнила, но чувствуется, что ей стыдно за прошлое в отношении тебя. Что, решил? Все же решил бессмертную песню могучего и великого орка Роберта Рождественского исполнить, которая тебе так сильно в душу запала. Надеюсь, он не был другом твоего прежнего хозяина», — ухмыляюсь я. «Что ты? Его стихи и песни — это достояние нации, это глыба, мощь. Мало, кто в содружестве мог бы сравниться с ним по величию. Это, как у вас говорят, человек-легенда. Ты ведь сам пел песню. Простые вроде слова, а какой энергией они пышут. Все в ней прекрасно. Вот и выдай дамам. Пускай, кое-кому будет стыдно. Песню у нас впервые ушастые исполнили. Цветные, самоцветные. А-а, самоцветы. А кое-кому уже успела вернуться в кабинет. Нос задрала, всем видом показывает, какая она обиженная. Ну, ничего, сейчас растает. Лишь бы опять не плакала и целоваться не лезла. А вот и гитару занесли. Готовились дамы явно к приему. Был расчет на то, что я их порадую новой песней. Не понял, а мажордом, что тут делает? Видя мое удивление, Анна произнесла: «Попросил поприсутствовать, когда ты песни будешь петь. Зачем отказывать? Нарушим немного протокол», — улыбается ее величество. «Ну, что ж, зрителей прибавилось. Да и ладно, не жалко. Явно ведь и видеосъемка будет идти». «Будет», — заверяет меня Боря. «Как бы и вовсе клип на песню с участием и Ольги, и мамы ее, в массы не пустили. К примеру, ты начинаешь на гитаре, а потом твой протеже дальше с ансамблем подхватывает. Может, очень недурно получиться. Все, как people любит. Давай, народ ждет. Все и, правда, с ожиданием смотрит на меня». Ольга не отводит взгляда, но уже той враждебности в нем нет. Точно, словно прощения просит, на меня так глядит. Хорошая добрая песня о том, что не нужно расстраиваться в жизни. Все пройдет, все наладится и все устроится в ней. Надо только верить и ждать. Трогаю пальцами струны. Первые аккорды. Проигрыш. А потом начинаю спокойно, жизнерадостно петь. Колышется дождь густой пеленой. Стучатся дождинки в окошко твое. Сегодня мечта прошла стороной. А завтра ты встретишь ее. Пою и не свожу своего взгляда с наследницы. А она лицом меняется, и куда вся ее видимая, напускная враждебность делась. Ну, а теперь закрепляем успех, выдаем, радуясь жизни припев песни. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди. Выдаю проигрыш, а ведь в кабинете и, правда, атмосфера поменялась. Прав был Боря, великий человек стихи такие замечательные написал, основательные. Послушал песню, и появляется желание жить во что бы то ни стало. Тропинка в лесу запахла весной, земля разомлела от солнечных дней. Сегодня любовь прошла стороной, а завтра ты встретишься с ней. А ведь, подпевать начинают венценосные особы. Зашла песня, у мажордома и вовсе на лице глупая, счастливая улыбка. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди, надейся и жди. Последний куплет пою уже под прихлопывая моих слушателей. Поймали ритм, кое-кто даже сидя за столом пританцовывает. Как в поле роса, как в небе звезда, как в море бескрайнем веселый прибой. Пусть будут с тобой навсегда. Большая мечта и большая любовь. А теперь уже хором поем припев. Лица радостные, счастливые. Все проблемы отошли на задний план. А дальше, я замолкаю, я вот дамы вовсю выводит своими красивыми голосами, повторяя припев еще три раза. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди, надейся и жди. Вся жизнь впереди, надейся и жди. Надейся и жди. Закончился мой маленький импровизированный концерт. Анна весело постреливает на меня своими красивыми глазами. Спасибо, порадовал, говорит она. Тебя проводит. Мы все вроде с тобой обсудили. Завтра в храм, готовься. Помощниками, чтобы принять клан, я тебя обеспечу. Да и пожарская девочка в этих делах опытная, быстро со всем разберется. Людьми обеспечу, но людей не переманивать, это обычное условие. Поверь, основное богатство – это люди, верные люди. Я же не удерживаюсь от завуалированной шпильки в адрес Ольги. В любви, тоже главное, верность, говорю я. Я лично так считаю. Анна поняла мой ход, бросает быстрый взгляд на загрустившую дочь. Ладно, это потом обсудим. В храм завтра в полночь, выспись перед этим. Если решишь кого-то взять в сопровождающие твое решение, но они тогда, если будут присутствовать при ритуале, получат тобой подверженную приставку к своей фамилии. Ничего такого, но если в душе вынашивают какую-нибудь гадость к клану Хованских, то не поздоровится, вплоть до летального исхода. Исходи из этого. Интересное замечание, говорит Боря. Кого-нибудь берем, подумаем. Емко отвечаю я, ведь надо и с монаршей семьей распрощаться. Прощание не затянулось, да и так все ведь решили. Данные по бывшим активам графа Петровского перекинут в мой секретариат. Императрица при мне распоряжение в правительство отправила. Срок исполнения день-два, а там уже передачу будут делать, ведь, когда трясли Петровского, документов нашпарили много, в том числе с перечнем всего того, что ушло тогда в фонд государства. А суммы там, думаю, приличные. С этим и года не хватит разобраться, а наладить нормальную работу, как раньше было, думаю, вообще несколько лет нужно. Права императрица, проблемы верных людей поднимаются очень серьезно. Хотя клан целый имеется в наличии Хованских, а по сути, верить пока там некому. Салтыковы, вариант, из этого и будем исходить. Там много молодых голодных и резких. Понимают, все в нашем мире завязано на личную верность. Афганские девушки, ну, с Азизой стоило бы переговорить. Хотя мне, для связи с ней, то я есть. Но личный контакт, это всегда лучше. И давно с Костей не общался. С Вилкой каждый день переписываемся. Она в курсе всех моих дел, удачи неурядиц. Боря, а ну-ка пробей данные, где в активах наших трех кланов, включая Петровского, у кого есть дирижабли, желательно с наемными экипажами. Даю распоряжение я. Не хочешь зависеть от семьи князей Воротынских? Смеется Искин. Ну, так-то да. Соглашаюсь я, у них на всю семью один летательный аппарат. А девочки-то рожают, семья растет. Мелкая уже отстрелялась. Вилка на подходе. Она вообще ждет не дождется, как от беременности разрешится. Ну, и детей на нянек скинет, и ко мне рвануть хочет. Я ведь с ней говорил, сказал, что на свой огурец поеду остров, который нам достался. Азиза ей все мозги промыла, что туда срочно нужно попасть. Вот, Вилка и вбила себе в голову, что одного меня туда не отпустит. Я ей говорю, что у меня-то я есть, а она уперлась. А, если буду просить дирижабль, то в придачу сейчас получу беременную, на последнем сроке, Виолетту. Объяснять, дальше надо, да уж, не удивлюсь, что когда-нибудь она уговорит Константина отпустить ее, и напроситься к тебе в супруги. Вот прикол будет, выдает Искин, неожиданную мысль. Прислушиваюсь к своим ощущениям, чувствам и тайным желаниям. Ну, так-то я не против был бы от такого подарка, но в свете проблем с наследницей Ольгой, может быть сложно. Говорю я задумчиво, просто не будет, соглашается со мной Искин, но задачу я понял, потрясу активы, доставшихся нам родов и кланов, по Хованским могу точно сказать 7 самолетов и несколько десятков вертолетов, но дирижаблей высокого класса, нет, будем искать, уже вечером, перед тем, как тебе спать ложиться, доложу, что можно придумать по этому поводу. Глава 15, не вычитано. Глава 15, какие-то рода стали слишком бедными. Ты, про что, сейчас, интересуюсь я у Искина. Проснулся, сейчас вставать надо, в душе на завтрак, хотя по времени, как сказал Боря, уже ближе к обеду солнце часть дня делит. Обеденный отдых у работяг, а я еще в постели валяюсь. Ты вчера как-то быстро уж больно отрубился, я и доклад по дирижаблям дать не успел, как ты спекся. Жалуется мне, на меня Боря, устал, да и перенервничал сильно, вот и отрубился, стоило только голове подушки коснуться. Даже массаж не потребовался. Отвечаю я, что там у нас вообще творится. Гости у нас с самого утра. И не скажу, что долгожданные. Хмыкает недовольно Искин. Дай угадаю, морщусь я, Ольга нагрянула. Собственной персоной, как ее мама нас предупреждала. В точку. Подтверждает мои догадки Борис, с утра уже тут. На удивление, с Лизой как старые подружки ведут себя, все вместе делают. Сейчас вот, в развлекательный центр разбираться, поехали. Могу заверить тебя, что раньше ночи их ждать не стоит. А вы, господин, сами, вообще-то, учебу прогуливаете. Да и пусть, ее, отмахиваюсь я мысленно от замечания Искина, надо было вообще с императрицей вопрос решить, что посещение академии, для меня в свободном частном порядке. Успеешь еще с ней переговорить. Она с утра звонила тебе сама, огорошивает меня такими известиями Боря. Что, удивляюсь я, а то, думаешь, чего ты проснулся, я тебя разбудил. Должна государыня опять звонить, а ты все дрыхнешь. Вот и будет у тебя возможность порешать вопрос насчет учебы», — высказывает мне претензии Искин. «А что насчет бедности родов?» — уточняю я у него. «А ни в одном из нам доставшихся кланов и родов нормальных дирижаблей попросту нет. Не пользуется спросом этот вид транспорта. Все предпочитают да комфорт, да быстрое перемещение по миру. А тут вроде, как и более безопасно, но медлительность перелета все эти плюсы множит на ноль в глазах богатых заказчиков. Это ты у нас размеренную жизнь ведешь и никуда не торопишься, от слова совсем. В свободной продаже нужных нам по параметрам дирижаблей нет. Все производство под заказ. Ценник, да мы еще потянем, а вот по времени, почти год ждать. Заказываем. Морщусь. Придется Костику звонить, говорю я. Лучше уж сразу Азизе. Костя сейчас под плотной прослушкой жен, да и не даст он дирижабль, пока с ними не посоветуется, а вдруг кому-то из них куда лететь срочно приспичит, говорит Боря. Так что, без вариантов. А потому лучше даже не Вилку беспокоить с этим вопросом, а Азизу, она заинтересованное лицо, посодействует. Угукаю я, вставать не хочется, вот бы еще поваляться. Видно, я слишком громко об этом думал. Так, отдыхай, куда уже спешить, храм у нас вечером, вот и отсыпаемся. Как звонок от ее величества будет, разбужу, предлагает Боря. Завтрак сюда заказать, то я там за дверью с девочками ждет. Александр тоже рядом. Кстати, баронесса, его приехала, соскучилась. Разрешение на брак между ней и Александром, у нее уже от отца, есть. Александр к тебе зайдет, об этом говорить. По факту, не дед его дает ему родительское благословение на брак, а ты, как глава его клана, которому, на верность он присягал. Ладно, отмахиваюсь я, потом поваляюсь на диване, одетым. А, сейчас, давай вставать, зови помощников, одеваться будем. Да-да, теперь меня одевают, совсем, как в великих родах князей принято. Что там наши Салтыковы, интересуюсь я, дернули свой молодой фонд из специалистов разных направлений, со своих предприятий, докладывает Искин, готовит для Елизаветы запас управленцев, кого можно будет ставить на руководящие должности в общих предприятиях клана, готовится к слиянию активов, которые произойдут, если сегодня твое посещение храма спокойно и без эксцессов пройдет. Ну, и появление Ольги много ажиотажа привнесло в работу зарождающегося управленческого аппарата твоего клана и создаваемой корпорации. Аудит по местам набирает обороты и результаты есть, и не скажу, что они радужные. Воровали тут с задором, с выдумкой и даже, я бы сказал, самозабвенно. Все вокруг общее, все вокруг мое. Потоки финансовые большие и никто толком отчеты не проверял. Суммы приписок и вывода средств на всякую хрень просто колоссальных размеров. В месяц по несколько десятков миллионов рублей воровали. И это мы копнули небольшую часть активов. А что творится в добывающей отрасли, одним богам известно. Но наши девочки разберутся. Есть с кого недостачу снимать. Роды так в предосадном положении находятся. А тут еще и проверки их финансов. В общем, главы родов в истерике находятся и нисколько их заботит датчик на ноге, чтобы не сбежали из дому, сколько вскрытие серых схем воровства. Многие очень неплохо на этом поднялись. Будет, кого судить твоим княжеским судом. Я еще к тому же теперь и судья, удивляюсь я. Ты теперь еще и прокурор внутри клана, и палач. Радует меня такими страшными для меня перспективами Боря. Ну, да ладно, с этим девочки разберутся. Да и родители твоих состоявшихся, как понимаю, невест помогут. Они в этом крайне заинтересованы. Меня больше волнует вопрос, когда на твой остров огурец рванем. Прикидываю и так, и этак. Давай так, предлагаю я, сейчас я поем, приведу себя в порядок и к себе пойду. Меня ни для кого нет, кто бы ни заявился. Пускай ждут, когда я сам из своих апартаментов выйду. А там, мы спокойно Азизе звякнем. Не хотелось бы, чтобы во время этого разговора меня кто-нибудь дергал. Азиза по-любому со мной захочет своих соглядатаев послать. А нам это надо? Нет. А потому, придется выдерживать ее напор. Будет связывать предоставление мне дирижабля и присутствие на нем ее людей, вернее людей ее отца, султана. Но мы будем стоять на своем. Жаль, что вариантов других нет, вздыхает тяжко Боря. Хотя, можно туда, на материк, самолетом слетать, а там, уже по месту, вертолетом до огурца добраться. Но вертолет над морем, не очень надежный вариант, над Каспием ветра непонятные. Ну, это для специалистов такие тонкости, мы сами с тобой не разберемся. Лучший вариант, конечно, для нас дирижабль, и никому не должен, и нет этих проблем с пересадками. Про комфорт я и вовсе молчу, так и сделали. А вот разговор с Азизой, как я и ожидал, сразу не задался. «Милый, мой, давно тебя не слышала. Как дела?» – интересуется южная красавица. «Мне тут докладывали, что тебя можно поздравить с обращением, ваша светлость. Ты уже всем там своим подружкам и моему брату об этом рассказала?» – хмыкаю я. «Разговариваем по видеозвонку. Связь отличная, изображение и звучание на уровне, на высоком уровне. Пока, никому», – улыбается афганская принцесса, «даже твоя воздыхательница, Виолетта, о таких новостях пока не в курсе, но у нее и свои источники имеются. Если, что знают при дворе императрицы, то скоро и она обо всем узнает. Так что, господин великий князь, когда проставляться будем? Почему на церемонию принятия клана не пригласил?» Хмыкаю про себя. «Куда вам ехать? У тебя, вон, живот на нос лезет, а ты путешествовать?» Говорю я. «Нет уж, там, по месту, к материнству очередному готовьтесь. Кстати, как там наша молодая мама? Бегает, как заведенная», — смеется радостно Азиза, — «детей на нянек и вперед, то мужа ублажать, благо, она сейчас одна из всех, для любовных утех доступная, а она, сам же знаешь, до этого дела, очень охочая. Виолетта на очереди, пару недель и все разрешится, да и она сама торопит время, хочет с тобой лететь на этот остров, впрочем, как и я. Меня подождешь, детьми занимайтесь и мужем», — отвечаю я. «Я и сам должен понять, что мне там за актив достался. Таю и девочек из охраны в обязательном порядке берешь с собой», — командует она. «Без них дирижабль в воздух не поднимется, имей это в виду. Ну, и в составе экипажа будут для тебя две массажистки. Что хочешь с ними во время полета можешь делать, но по острову ты передвигаешься под их приглядом. Это приказ?» — хмыкаю я. «Нет, конечно, просто просьба близких родственников. Мы ведь очень за тебя все волнуемся, а тут такое нужное приобретение. Меняет тактику в общении со мной Азиза, но приоткрывать моему взору вид на свои прелести не перестает, и не смущает ее, что она сейчас, мягко говоря, не готова к любовным похождениям. Но грудь засветить свою передо мной — это пожалуйста. Но у нас есть противоядие от этого, в виде Бари. Вот, кто веселится, так это он. Помог он мне не реагировать, как она рассчитывала, на ее наглые, сиськастые провокации. Так в итоге ни до чего и не договорились. Я был против нахождения на борту дирижабля посторонних, хотя, как она и выразилась, готовых на все соглядатаев. Она же связывала предоставление мне летательного аппарата дальнего действия с их нахождением, а главное, сопровождением меня по острову, когда я туда прибуду. В общем, пока что не договорились. Ну и, конечно же, тяжелые аргументы потом задействовала Азиза, а именно сказала, чтобы я ждал звонка и от брата своего, ну и, конечно, от Виолетты. С последней, чувствую, южная принцесса связывала свои основные ожидания. Уж, кому-кому, а Вилке, в ее понимании, я отказать не смогу. Настроение не очень, а тут еще и Боря обрадовал. Звонок из аппарата управления делами императрицы и Зимнего дворца. Докладывает он, сейчас поступит звонок от ее величества. Причем, как и в случае с Азизой, видеозвонок. Приводи себя в порядок и кислое выражение лица замени на бодрое и радостное, что будешь лицезреть лично правительницу. Готовность 5 минут. Время пошло. Да уж, настроение не к черту, а тут еще один серьезный разговор назревает, и тоже по связи. Благо, что с Ольгой я сегодня еще не виделся, хотя по докладу все того же Бори, она уже с Елизаветой и сопровождающими ее лицами в усадьбу из поездки в развлекательный центр вернулись. Что-то им срочно дома понадобилось. Ко мне попытались прорваться, но та я их не пустила, сославшись на мое распоряжение. Ну все, в зеркале свое изображение рассматриваю. Вид уставший, задумчивый у меня и немного загадочный. Самое то. О, вот и вызов пошел. Мое почтение, ваше величество. Доброго вам дня. Приветствую я императрицу. Садись за стол, — усмехается она. У нас, чувствую, долгий разговор предстоит. И, да здравствуй, Сергей. Как спаслось? А то утром звоню тебе, а ты еще спишь и учебу прогуливаешь. Хмыкаю я, усаживаясь за стол перед камерой. За учебу и я бы с вами, ваше величество, хотел бы переговорить. Хочу вытребовать себе право свободного посещения занятий. Прошу я, уж больно много других задач на меня разом свалилось, все моего личного пригляда требует. Понимаю тебя, на удивление легко как-то соглашается со мной императрица, или просто делает вид, но учеба, это важно. Давай, на каникулах встретимся, которые у тебя будет сейчас весной, и все решим. А пока, каникулы у меня, думаю, будут заняты, отвечаю я, наглеть, так наглеть, не хочу вас обнадеживать, ваше величество, пообещаю, а сам не смогу вовремя приехать к вам на встречу. О, как, разреши поинтересоваться, и чем ты таким важным будешь занят, интересуется она, перекрещиваюсь мысленно, хочу посетить остров в Каспийском море, который мне удалось на ставках выиграть у Николая Хованского, говорю я, неожиданно удивленно смотрит на меня правительница империи, с чего такой интерес и почему именно сейчас, тут же уточняет она, просто информацию по нему собрал, и подумала, не встречу ли я там, похоже, создание, с которым я вас познакомил в своей теперь, московской усадьбе, когда вы у меня в гостях ночевали, упс, большие на выкате ее глаза, смотрит на меня, даже так, молчание обдумывает, что услышала от меня, интересно, а ведь может, так и быть, и тут же, помощники нужны, мотаю тихо головой из стороны в сторону, вы же сами знаете ответ, ваше величество, нет, конечно, говорю я, помолчали, с Ольгой виделся, переводит она разговор на другую, интересующую ее тему, нет, отвечаю я закрылся у себя, работал, общался, сказал, чтобы ко мне никого не пускали, включая и моих домочадцев, пока я сам из кабинета не выйду, не пустили ни Лизу ко мне, ни Ольгу с ней, насколько знаю, они опять в центр развлекаловки уехали, там дел хватает, вечером расскажут, до чего они там смогли между собой договориться, ну, я тебе и сама об этом могу сказать, дочка недавно звонила, хмыкает Анна, на меня жаловалась, уточняю я, не без того, но так, без огонька, улыбается Анна, видно, вспомнила она, о чем разговаривала со своей дочуркой, мы больше обсуждали открывающиеся возможности в сфере оказания услуг в развлекательной деятельности, Елизавета согласилась отдать в руки Ольге развлекательный центр, но он все равно остается в вашей, вновь создаваемой корпорации, как структурное подразделение отдельного сектора экономики, все же деньги центр будет приносить немалые, Елизавету же, ты ставишь, как я поняла, генеральным директором корпорации, а в свою очередь, она предложила уже Ольге, пойти к ней заместители, та согласилась, но будет совмещать две должности у тебя, даже три, и директора развлекательного центра, и зама у генерального, вашей корпорации, а третья, какая должность, удивляюсь уже я, а в голове слышу смешок от Бори, видно, догадался гад, что хочет сказать Анна, но мне сам ничего не говорит, весело ему, третья, и она же основная должность, это должность твоей жены, и матери твоих детей, Ольга намерена тебя дождаться, когда ты в возраст войдешь, отвечает императрица, кривлюсь на публику, ну, не расстраивайся ты так, ведется на мои кривляния, Анна, я тут подумала насчет оплаты, как ты сказал вчера, повторив мои слова, дополнительной нагрузки, думала-думала, даже было, что предложить серьезное, но вот ты мне тут про поездку на Каспий сказал, и я вспомнила, мне тут Ольга сказала, что ты дирижабль хороший на продажу дорогой искал, с ней Лиза поделилась этим вчера вечером, они общались между собой по телефону, сказала ей Елизавета, что ты ее спрашивал, нет ли в семье пожарских такого средства передвижения, недешевого, надо сказать, так вот, как тебе цена за дирижабль в 3 миллиарда рублей, упс, чего, почти истерика в голове у меня от Искина, вот, кто удивлен, так удивлен, я же держу на лице покер-фейс, и, с чего такая дикая стоимость, уточняю я у Анны, подарок твоей императрице, от императора Священной Римской империи, довольно улыбается Анна, магический аппарат, специалисты, как раз вернулись с учебы, которая проходила с Италии, отделка шикарнейшая, безопасность, почти полная, скорость повышенная, комфорт, как в поместьях богатых итальянских магнатов, экипаж по количеству от 5 до 17 человек, берет на борт до 30 гостей, каюты все супер большие и отделка, как во дворце, защищенность во время возможных стычек, тоже на уровне, ракетой не сбить, хороший, сильный магический щит. Как тебе за мою Ольгу доплата, видео и фото по дирижаблю на почту тебе скинут, там все тактико-технические характеристики и возможности имеются, на одной заправке водой, Может, не приземляясь, земной шар обогнуть. Высота полета тоже впечатляет. Но долго, да это вам не самолет. Хотя и побольше скорость у него, чем у любого другого экземпляра летательного аппарата данного типа его класса. Экипаж отдаю тебе под клятву роду и лично тебе, и Ольге. Своих людей уже она сама, своими возможностями обеспечит и жильем, и зарплатой. Я, если честно, пребываю сам в шоке. Ладно, дирижабль большой, но ценник откуда такой на него? Соглашайся, дурень, пока она не передумала. Крик души у меня в голове от Искина. Я о таком и не слышал, и в интернете о таком классе дирижаблей просто никаких данных нет. Эксклюзив. Явно, на заказ выполнено изделие. Жду не дождусь информацию о характеристиках летательного аппарата. Интересно, к нему маленький дирижабль можно прицепить? Ты сейчас, про что, удивляюсь я. В будущем, туда твою Катюху прицепить бы. Спасбат с его Искиным. Напоминает Боря о Кате. Мы думали, вначале ведь машину автодом из него сделать, но возможность летать не засветить бы. А тут легко, летай себе на здоровье. Если основной аппарат будет большим, то просто цепляем к нему наш маленький разъездной бот, в виде дирижабля, форму которого Катя и примет. Помнишь же, говорил я о такой возможности. Но такой фокус лишь раз провернуть можно. Глава 16. Не вычитано. Глава 16. Вторые сутки добираемся до Каспия. Заканчиваются весенние каникулы. За это время многое чего произошло и хорошего, и не очень. Ну, во-первых, Ольга официально опять моя невеста. Пришлось соглашаться, да и как откажешься, когда она со мной вместе в храме стояла у алтаря, когда я клан Хованских себе не шею вешал. Около 300 человек, со мной во главе, Анна в храм загнала. Хотя, все знали, к чему принятая клятва там привести может. Но никто, кому было предложено, от этой чести не отказался. Тут и половина молодежи от Салтыковых со всем главенством родов, входящих в этот клан, отметилась. И полный экипаж моего нового, единственного в стране, такого типа летательного аппарата, клятву верности мне подтверждали. А полный экипаж – это почти полтос народу, включая сюда и личную охрану князя. И такие у меня теперь имеются. На первую клятву в храме допустили только лучших из лучших, кто уже сейчас все руководящие места в руководстве корпорации клана займет. Правда, из глав родов всего с десяток было от Хованских. С остальными мне еще разбираться и разбираться, клятву потом они могут дать. Главное, чтобы вместо храма для клятвы, на плаху, для казни не попали. Я ведь теперь еще и палач клана, оказывается. Так и буду занимать эту очень почетную должность, пока у меня старшие дети не появятся. Именно, что старшие. С 30 лет возраста на эту должность отпрыска можно назначать, родственника ближайшего. А раз у меня только зарождающийся клан великих князей, потому сын или дочь, без разницы, будут потом ответственными за казни тех, кто предаст клан. Сам ритуал как-то уж слишком буднично прошел. Зашли. Бывший глава Хованских нашему патриарху право назначить достойнейшего найти предложил. И, конечно, среди кучи народа выбрали самого достойного, то есть меня. А там, прикоснуться к алтарю, дать клятву клану. И понеслась душа в рай, все застыли в храме. У меня щит сработал Джори. Искин вопит. А оказалось, магия перстень мне меняет на руке. И всего-то, соединяя и кланы Салтыковых, и Персовых, что сейчас зарождается, пускай и отдельной ветвью от основного клана, в котором родители мои главенствуют. Ну, и виновников торжества древнего рода Хованских, как же без них. А затем, всех отпустила. Но пробрало видно по-серьезному, благо хоть погибших не было, а вот потерявших сознание хватало. Оказывается, алтарь им всем навеивал слова клятвы, которые они и повторяли, а потом удар магии и все. Они все заклеймены верностью новому клану с тройным названием. На выходе из храма нас встречала сама императрица. Она очень волновалась за свое чадо. Обошлось. Но вот и уверенностью горят глаза правительницы. И только потом я понял, почему у нее была такая реакция. А дальше, я готовился к посещению ритуала принятия звания великих князей моими родителями. А академию на занятия я пока не ходил. Полностью игнорировал и намеки, и прямые вопросы, почему я пропускаю занятия от моих невесток. Был занят, принимал в эксплуатацию подаренный мне, вместе с экипажем, дирижабль, делали пробные перелеты, составлял компанию мне, в этих небольших путешествиях, Саня Говоров. Он тоже, кстати, на эти дни, забил на занятия в академии, даже перелет в Москву делали. Показал я ему вид на московский Кремль с высоты птичьего полета. И, конечно, как выглядит и мое поместье, бывшее Пожарских, в котором мы двое суток потом отдыхали. Была мысль даже в мой бывший город смотаться, да смысла особого никого не было от посещения малой родины. Из родных там не осталось почти никого. Вася, у родителей своих жен, перебивается в гостях, занят. Геннадий, из Англии носа не кажет. Мама с сестрами и братишкой уже в Питере. С ними я часто теперь вижусь. Смысл время терять было. Приказал экипажу готовиться к длительному перелету. Капитана корабля озадачился штурманом, прокладкой оптимального безопасного маршрута до Каспия и нужного мне острова. Разрешил выбрать наиболее простой, пускай и более длинный маршрут, чтобы минимизировать нахождение летательного аппаратура над морской гладью. Все же Каспий весьма коварный водоем, хотя и называется он, из-за своих размеров, морем. Потом был ритуал у родителей, вернее у отца. Поразило то, что в этот ритуал, по указанию императрицы, внесли свадебные мероприятия. Императрица выходила замуж, вот так, с наскоку. Поверила она в мои предсказания, что и я, и мои все остальные родственники ритуал по принятию звания великих князей пройдем. Но больше, видно, ее подзадоривало то, что я детально объяснил ей, почему у нее, в связи с замужеством за моим отцом, есть шанс стать снова матерью. И, кто его знает, может быть даже, родить для империи наследника. Это было и вовсе для всех полной неожиданностью. Так что теперь я ношу на своем лацкане пиджака отметку герба принадлежности к императорской семье. С ума можно сойти от таких новостей. И, как я и предсказывал, на этом ритуале вообще ничего не случилось. Все потеряли отсчет во времени. Наученные горьким опытом святоши не рискнули оставлять в храме тех, кто бы подсмотреть мог, как происходит таинство передачи древнего звания великого князя. Сестренки, теперь великие княгини, все их, на полном серьезе, принцессами называют. И невесты мои тоже, отличились неслабо в эти дни, вернее ночи. Они, мало того, что по вечерам лично вдвоем делают мне массаж, обычно в полностью раздетом виде, и с торчащими сосками груди, так еще они и спать теперь со мной в одной кровати, в таком виде, повадились. Ну и, как мне теперь до своего совершеннолетия девственником остаться? Пока еще Боря справляется с моими выплесками гормонов, но все труднее и труднее ему это делать. Потому-то и уехал я. Просто взял и, бросив все, умчался в Крым, благо, что дирижабль к этому моменту уже был в моем полном распоряжении.